«Скажу», — кивнула она серьезно, — «ты осторожнее тут, и как только не боишься один тут оставаться». «Да я привычный», — неуклюже ответил я на скрытую похвалу. Лида так же тихо исчезла в камышах, как и появилась. Я остался один, с узелком еды и тяжелыми мыслями. Отломил кусок хлеба, откусил луковицу. Сало пока трогать не стал, приберег. Солнце уже садилось, плавни наполнялись вечерними тенями и новыми звуками. Наступала ночь. Я смотрел в звездное небо, прислушиваясь. Тишина давила на мозг, холодная сырость пробирала до костей. Воздух наполнился мириадами звуков. Назойливым писком мошкары у самого уха, далеким кряканьем утки, плеском какой-то крупной рыбы в протоке, шелестом ветра в верхушках тростника и страхом, тяжелым, холодным страхом, который пробирал до костей. Я почти не спал, ворочался на жестких корягах, вслушиваясь в ночные шорохи и думая о произошедшем. «Дурак ты, Ленька, слишком уж резво взялся за дело, от горшка два вершка, а туда же, в политику. Вот и хвайся теперь по камышам, умнее надо быть, гибче, стараться не подставлять свою голову. Она слишком ценна для будущего великого пролетарского государства. Будет тебе урок на будущее, если, конечно, мне удастся вывернуться сейчас». Утром меня разбудил треск камыша. Это был Костик. Он вывалился из зарослей, тяжело дыша, лицо раскраснелось. «Ленька, живой, слава богу, ну ты дал», — Лидка сказала. Он плюхнулся рядом со мной на коряге. «Что делать будешь? Козлик этот, он же не отстанет. Да и другие найдутся доброхоты». «Не знаю, Костик», — признался я, — «сидеть здесь, гиблое дело, надо что-то придумать, может, найти кого-то из ихних офицера какого, чтобы заступился, сказать, что Козлик врет из-за драки нашей, что отец под принуждением работал». «Офицера?» — Костик задумался, потирая подбородок. «Рискованно, кто тебя слушать станет, опять же, где его взять?» «Да, я и сам понимал, что в моем плане зияла дыра размером со среднерусскую равнину. Действительно, где взять лояльного офицера? Мы люди простые, таких знакомств отродясь не водили. Наши друзья и знакомые – то же самое. Нет ни одного, что даже близко соприкасался бы с офицерской средой. А идти просто так, на шарап – это только портить все дело». «Постой!» – вдруг воскликнул Коська. «А помнишь тех, ну, детей еврейских, Наума и Дору, которых ты от григорьевцев прятал?» «Помню, конечно. А при чем тут они?» «Так я ж тогда бегал к главе их общины, просил помощь, помнишь, он потом тебя благодарил еще, а детей этих потом усыновили Гинзбурги, помнишь, ювелиры которые, богатые люди, уважаемые, большевики их, конечно, здорово раскулачили, провели экспроприацию, а потом и григорьевцы добавили, но знакомства-то у них остались, может, к ним обратиться, пусть они слово замолвят, в благодарность за тех детей, ГМ, а это, может быть, идея». «Действительно, ювелиры, люди состоятельные, я видел их, конечно, один раз, когда передавал им Нюсю и Дору, но помню, что одеты они были очень достойно и выглядели респектабельно. Ну а то, что они взяли детей того несчастного бокалейщика, определенно говорило в их пользу. Это был шанс, гораздо более реальный, чем сомнительный разговор с неизвестным белым офицером. Думаешь, станут слушать?» — с надеждой спросил я. «А почему нет? Ты же жизнь детям спас, можно сказать. Евреи, знаешь, как друг за друга держаться. Ух, давай я схожу к ним завтра утром, узнаю, примут ли тебя, а ты пока сиди тут, не высовывайся». Дожидаясь Коську, я доел хлеб, закусил салом и пытался придумать какие-то еще варианты на случай, если мне не удастся договориться. Что скажут эти Гинзбурги? Захотят ли связываться с пособником красных, или просто прогонят, а то и сдадут властям, чтобы не навлекать на себя подозрения? Неизвестность мучила хуже комаров. Через час прибежал Костик, запыхавшийся, но с сияющими глазами. «Ленька, согласились. Гинзбург сам сказал, пусть приходит, он его выслушает. Сейчас». Надежда хрупкой птицей встрепенулась в груди. Я поднялся, отряхнул прилипшие к одежде листья и тину. Пора было выходить из моего ненадежного убежища и снова идти в город, навстречу неизвестности. Что скажут мне эти люди? Помогут ли? Ведь я-то не еврей. Но делать было нечего, и я шагнул из тени на тропинку, ведущую к городу. И чем ближе становился город, тем тревожнее и чаще билось мое сердце. Глава 16. Дом Гинзбургов стоял на одной из тихих улочек, отходивших от центрального проспекта. Не в верхней колонии, где жила заводская администрация, но и не в нижней, среди тесных рабочих лачуг, добротный кирпичный дом, с мезонином, обнесенный крепким забором с железными пиками наверху. За забором виднелся ухоженный палисадник, еще не успевший запылиться и пожухнуть под летним солнцем, который вполне соответствовал стилю построек верхней колонии, но резко выделялся на фоне бедного большинства дворов нижней колонии Каменского, где мне довелось проживать. Даже сейчас, когда город замер в тревожном ожидании под новой властью, здесь чувствовался порядок и достаток. Тем временем мы с Костиком подошли к калитке. Сердце у меня колотилось так, что отдавало в ушах. Вся моя судьба, судьба моей семьи, зависела сейчас от человека, живущего за этой дверью, от его благодарности и смелости. «Я первый», — шепнул Костик, — «а ты спрячься пока вон там, за кустами сирени. Мало ли кто увидит, козлик этот или патруль какой». Я кивнул и юркнул в пышные, густо пахнущие кусты сирени, пышно расцветшие у соседского забора. Сквозь листву улица была видна как на ладони. Костик решительно открыл калитку, прошел по выметенной дорожке и постучал в массивную дубовую дверь с медной табличкой. Ждать пришлось недолго. Дверь отворилась, и на пороге появился сам хозяин, господин Гинзбург. Я видел его мельком раньше, когда приводил Нюсю и Дору. Средних лет, довольно высокий, плотный, с аккуратной черной бородкой-клинышком, в очках с золотой оправой. Одет он был по-домашнему, в темный жилет поверх белой рубашки, но держался прямо, с достоинством. Глаза за стеклами очков смотрели внимательно и немного устало. «Ну что, юноша, привели нашего подпольщика?» — спросил он Костика вполголоса. «Да, господин Гинзбург, он здесь, ждет. Зови, быстро, пока никто не видит. И сам заходи». Костик обернулся и махнул мне рукой. Я выскользнул из кустов, огляделся по сторонам, улица была пустынна, и шмыгнул в приоткрытую дверь. Гинзбург тут же плотно притворил ее за нами на тяжелый засов. Мы оказались в просторной, сумрачной прихожей. Пахло воском, хорошим табаком и чем-то неуловимо чужим, не похожим на запахи нашего дома. На полу лежал толстый ковер, на стене тикали высокие часы в деревянном футляре. Гинзбург провел нас в комнату, служившую, видимо, кабинетом. Тяжелые темные шторы на окнах были задернуты, горела лампа под зеленым абажуром. Книжные шкафы до потолка, массивный письменный стол, кожаные кресла. Все дышало солидностью и той тихой, уверенной жизнью, которую мы, обитатели рабочих окраин, знали лишь понаслышке. Я огляделся в поисках детей, Наума и Доры. Их не было. Гинзбург перехватил мой взгляд и, верно истолковав его, сказал тихо, но твердо: «Детей здесь нет, Леонид. Я отправил их, как и родных своих детей, подальше отсюда. У нас много родственников, в том числе в Москве. Там, конечно, сейчас голодно, но зато поспокойнее, а для людей нашей нации намного безопасней. Так будет лучше для них, так что не волнуйся, у них все хорошо». Я кивнул, чувствуя одновременно и облегчение, и легкую грусть. «Хорошо, что они в безопасности, но жаль, что не удастся их увидеть. Садитесь», — Гинзбург указал нам на стулья у стола. Костик сел, я остался стоять. «Рассказывай, что у тебя стряслось», — Константин в общих чертах объяснил, — «но я хочу услышать от тебя и понять, что ты сам намерен делать». Я собрался с духом и начал излагать свой план. Говорил быстро, немного сбивчиво, стараясь не упустить главного. Рассказал про козлика, который привел казачий патруль. Про то, что меня теперь считают пособником красных из-за той истории с разведкой на станции и последовавшей наградой, о которой некоторые личности растрезвонили всем подряд, добавил я, косясь на стоявшего рядом приятеля, чьи уши тут же залили маковым цветом. И про свой план, попытаться найти контакт с кем-то из белых офицеров, не казаков, и представить всю историю в выгодном для себя свете. «Понимаете, господин Гинзбург», — говорил я, стараясь смотреть ему прямо в глаза, — «григорьевцы, это ж были не люди, а звери. Погромы, убийства, ужас. Красные, конечно, тоже не ангелы, но они хоть какой-то порядок пытались навести, бандитов этих выгнали. Я им помог тогда не из горячей любви к их власти, а потому что против григорьевцев любой порядок был лучше. Согласитесь, большевики при всех недостатках хотя бы не страдают антисемитизмом, скорее даже наоборот. А награда, отрез этот, так ведь кто бы отказался от такой роскошной ткани в наше-то нелегкое время? Опять же, можно сказать, что я его взял, чтоб у них самих меньше ткани осталось». Услышав такое, Гинзбург усмехнулся. «Я тоже, конечно, понимал, насколько неубедительно и по-детски наивно звучала эта ложь. Но ведь я же тоже, как бы ребенок, и этот способ объяснить злополучную награду вполне мог соответствовать образу недалекого подростка. А теперь этот козлик, Казимир, он на меня давно зуб имеет, мы с ним дрались не раз. Он же поляк, националист. Он и русских-то не любит, ни белых, ни красных. Мечтает о своей Речи Посполитой от моря до моря. Вот он и клевещет на меня из мести, пытается выслужиться перед новой властью, хотя сам ее ненавидит. Я замолчал, переводя дух. Гинзбург выслушал меня внимательно, не перебивая, лишь иногда постукивая пальцами по крышке стола. Когда я закончил, он некоторое время молчал, задумчиво глядя на меня поверх очков. «Хаэм», — проговорил он наконец, — «план рискованный, но очень неглупый для твоего возраста. Есть в тебе что-то», — он усмехнулся уголками губ, — «что-то от нашего брата Иудея, такую изворотливость ума, способность найти выход там, где его, казалось бы, нет, да еще и в твоем-то возрасте, это надобно еще поискать». Он помолчал, продолжая барабанить кончиками пальцев по столешнице красного дерева, как будто собираясь с мыслями. «Хорошо, Леонид, ты спас моих, ты помог спасти детей Эрлихов. Дора и Наум живут сейчас с нами, наравне с родными нашими детьми. Мы такого не забываем, так что и я тебе помогу. Но учти, дело это непростое. Придется не только найти подходящего для подобного разговора офицера, но и поручиться за тебя. В наше время это дорогого стоит». И он снова помолчал, подбирая слова, без подарка тут не обойтись. «Офицеры, такие же люди, как все. Подарок поможет ему правильнее взглянуть на твое дело. Но не беспокойся, это я беру на себя». Я хотел было поблагодарить, но он остановил меня жестом. «Сейчас главное, спрятать тебя. На улицу тебе выходить нельзя. Останешься пока здесь, у меня. Места хватит. Будешь сидеть тихо, никому не показываться. А я пойду, поговорю с кем надо. Это может занять день, может, два. Наберись терпения и жди». Он встал, давая понять, что разговор окончен. «Вы, молодой человек, солидно, как к взрослому», — обратился он к Каське, — «можете идти по своим неотложным делам. Но, чур, держать язык за зубами. Никто не должен знать, где сейчас Леонид. Понятно?» «Понял, что не понять, могила», — серьезно кивнул Костик. «Вот и хорошо, ступай. А ты, Леонид, пойдем, я покажу тебе твою комнату». Я остался в доме Гинзбурга, в тихой комнате на втором этаже с окном, выходящим в сад. Чувства были смешанные. С одной стороны, облегчение от того, что я нашел приют и помощь. С другой, тревога и полная неизвестность. Но что поделать, война есть война. Оставалось только надеяться и ждать. Весь день я просидел в тихой комнате на втором этаже дома Гинзбургов, как мышь под веником. За окном, выходившим в сад, цвели поздние розы, но их аромат не мог заглушить тревогу, поселившуюся в душе. Я почти не выходил, лишь изредка спускался вниз поесть, когда в доме не было посторонних. Госпожа Гинзбург, полноватая, добродушная женщина с печальными иудейскими глазами, пригласила меня в столовую. Глядя, как я с молодым аппетитом вгрызаюсь в форшмак, мадам Гинзбург лишь вздыхала и качала головой, ни о чем не расспрашивая. Однажды забегал Костик, приносил городские новости, все более и более тревожные. Кого-то арестовали, у кого-то реквизировали имущество, казаки по-прежнему лютовали. Наконец, вечером второго дня, когда уже совсем стемнело, господин Гинзбург пригласил меня спуститься вниз, на первый этаж. «Одевайся, Леонид, идем». Он согласился тебя принять. Сердце подпрыгнуло и замерло. Мы спустились вниз, в тот самый кабинет с тяжелыми шторами и книжными шкафами. Там, в глубоком кожаном кресле, сидел офицер в темно-сером, почти черном мундире с трехцветным шевроном. На погонах я разглядел один просвет и четыре звездочки, штабс-капитан. Он был, кажется, лет 30, подтянутый, с аккуратно подстриженными светлыми усами и холодными серыми глазами. С усталым и немного скучающим видом он курил папиросу, небрежно стряхивая пепел в массивную медную пепельницу на столе. «Вот, господин штабс-капитан», — сказал Гинзбург, указывая на меня, — «тот самый юноша, о котором я имел честь вам докладывать, Леонид Брежнев». Офицер лениво окинул меня с ног до головы оценивающим взглядом. «Садись», — буркнул он, кивнув на стул напротив. «Рассказывай, только коротко, времени у меня мало». Я сел на краешек стула, чувствуя, как потеют ладони. Сбивчиво, но стараясь держаться уверенно, я повторил свою историю, которую уже излагал Гинзбургу. про ужасы Григорьевского налета, про вынужденную помощь красным, про козлика-клеветника, который и сам поляк, мечтающий о Речи Посполитой, и на меня зло имеет за старые обиды. Я старался говорить искренне, глядя офицеру в глаза, но понимая, что одно неверное слово может стоить мне жизни. Штабс-капитан слушал молча, постукивая пальцами по подлокотнику кресла. Когда я закончил, он некоторое время смотрел на меня, потом перевел взгляд на Гинзбурга. «Так вы за него ручаетесь, господин Гинзбург?» — спросил он без всякого выражения. «Ручаюсь, господин штабс-капитан», — твердо ответил ювелир. «Семья Брежневых, люди работящие, порядочные. Отец, мастер на заводе, уважаемый человек, всегда был на хорошем счету администрации. А мальчишка он молод, горяч, но совсем не заражен этой тупой пролетарской злобой. Да, он помог тогда красным, но поверьте, весь город был против Григорьева. Люди были бы рады любой власти, лишь бы избавиться от этих бандитов. А клевета на него и его семью, это мальчишество одно, глупость». Гинзбург достал из секретера плоскую деревянную коробку с диковинным рисунком и положил на стол перед офицером. «А это небольшой презент от нас с Леонидом, в знак уважения. Курите на здоровье». Офицер открыл коробку. Внутри ровными рядами лежали толстые, темные кубинские сигары, источавшие густой, терпкий аромат. Глаза штабс-капитана чуть потеплели. Он взял одну сигару, покрутил ее в пальцах, понюхал. «Гаванские?» — спросил он с одобрением. «Лучшие, что удалось достать в наше смутное время», — скромно ответил Гинзбург. Офицер аккуратно положил сигару обратно в коробку, закрыл ее и кивнул. «Хорошо, верю вашему слову, господин Гинзбург, и оценил ваш презент. Мальчишка», — он снова посмотрел на меня, — «похоже, действительно больше набедокурил по глупости, чем по злому умыслу. И этот ваш полячишка, сволочь, пришлось повидать мне таких доброхотов, готовых соседа утопить, чтобы выплыть самим. А сам, небось, под тюфяком красный флаг прячет, чтоб большевиков встречать». Он достал из планшетки лист плотной бумаги, макнул перо в чернильницу и быстро написал несколько строк. Поставил размашистую подпись и печать, круглую, с двуглавым орлом. «Символика добровольческой армии, вот, держи», — протянул он мне бумагу. «Охранная грамота. Ежели казаки или патруль явится, покажешь. Здесь сказано, что ты и твоя семья находитесь под моим покровительством и трогать вас без моего ведома запрещено. Но смотри у меня», — он погрозил мне пальцем, — «чтоб больше никаких глупостей. Будешь сидеть тихо, заниматься своими делами». «Ясно?» «Так точно, господин штабс-капитан». «Ясно», — выдохнул я, чувствуя огромное облегчение. «И еще», — я запнулся, но решился спросить. «Отец мой, он на заводе работал при красных. Платформы бронированные строил для их поезда. Его не тронут, он же не по своей воле». Офицер нетерпеливо отмахнулся. «Отец, мастер, ну и пусть себе работает дальше. Рабочие руки сейчас всем нужны. Его высокопревосходительство, командующий генерал Деникин, непременно завалит ваш завод заказами, так что у вас с отцом будет возможность зарекомендовать себя с наилучшей стороны. А сейчас, будь покоен. Раз не воевал с оружием в руках, нечего и переживать. Все, ступай, бумагу не потеряй, и помни, что я сказал». Я горячо поблагодарил офицера и Гинзбурга и, крепко сжимая в руке спасительную индульгенцию, выскользнул из дома ювелира. Обратно домой я почти бежал, не чуя под собой ног, но стараясь на всякий случай держаться темных переулков. Дома меня встретили как воскресшего из мертвых. Мать бросилась ко мне, заплакала, обнимая. Отец, бледный и осунувшийся, молча стиснул мое плечо. Вера и Яшка жались к матери, глядя на меня испуганными и одновременно радостными глазами, потом повисли на мне, так что было и не отцепить. Я показал им бумагу с орлом и печатью, пересказал разговор с офицером, заверение Гинзбурга. Родители слушали, и на их лицах страх постепенно сменялся надеждой, хотя тревога полностью не ушла. Бумага – это хорошо, но власть в городе еще не устоялась, и кто знает, чего ждать завтра. Прошел еще день. Суматоха после взятия города белыми постепенно сходила на нет. Видимо, новое начальство начало наводить хоть какой-то порядок. Открыли запрещенный при большевиках рынок. Люди опять сновали по улицам, торговались на базаре, ругались из-за очередей у водораздаточных колонок. Жизнь, упрямая и неистребимая, брала свое. И мы, мальчишки, тоже вернулись к своим привычным делам. Снова стали собираться на нашем пустыре у Днепра, недалеко от заводских пристаней. Место это мы называли пляжем, хотя какой там пляж, полоска серого песка, перемешанного с угольной пылью, да отмель, поросшая скользкими водорослями. Но для нас это был наш мир. Гнатка Новиков тоже снова был с нами. Отец его потихоньку поправлялся дома, рана затягивалась, и злость Гнатки на весь свет, кажется, поутихла. Он был молчаливее обычного, но снова боролся с нами на песке, снова швырял камни-блинчики по воде. На другой день снова все так же нещадно палило солнце. Днепр лениво катил свои мутные воды, сверкая под солнцем, как расплавленное олово. Мы с Костиком и Гнаткой, извалявшись в пыли и песке после очередной схватки стенка на стенку, с ватагой мальчишек из нижней колонии сидели на берегу, переводя дух. «Слыхали?» — сказал Костик, сплевывая на песок. «Говорят, сам Деникин скоро приедет. Парад будет, и вся фанаберия. Теперь он уже в Екатеринославе. Деникин, главный ихний», — Гнатка поднял голову. В его глазах не было ни страха, ни восторга, скорее, усталое любопытство. «Ага», — кивнул Костик. «Батька мой слышал на рынке. Будут войска маршировать, музыка играть. Может, и выходной дадут. Парад», — протянул я задумчиво. Мое послезнание подсказывало, что триумф Деникина будет недолгим, что впереди еще годы крови и разрухи, а победят все равно большевики. Но сейчас, здесь, в этом пыльном городке, его приезд казался событием огромной важности, символом окончательной победы белых, по крайней мере, для тех, кто их ждал. «Поглазеем, если правда», — равнодушно пожал плечами Гнатка. «Все какое-никакое развлечение». Мы еще немного посидели, обсуждая последние новости, кто что на рынке видел, у кого что реквизировали, какие новые приказы вывесили на стене управы. Потом снова боролись, метали камни, бегали на перегонки по берегу. День клонился к вечеру, солнце уже не так пекло, но духота стояла неимоверная. Под градом катился по спине, прилипала пыльная рубаха. Пришло время расходиться по домам. «Ну все, я до хаты», — произнес Гнатка, поднимаясь. «Мать велела воды натаскать, и я пойду», — поддержал его Костик. «Ужинать пора». Они ушли, а я задержался. Нестерпимо хотелось окунуться в прохладную, хоть и мутную, днепровскую воду, смыть с себя пыль, пот и накопившуюся за день усталость. Скинув рубаху и штаны, я с разбегу бросился в реку. Вода обожгла прохладой, потом показалась теплой, ласковой. Я поплавал немного, нырнул пару раз, чувствуя, как уходит напряжение, как тело становится легким и чистым. Выбравшись на берег, я отряхнулся, как пес, и натянул одежду на влажное тело. Солнце уже садилось за косогор, окрашивая небо в нежные розово-лиловые тона. Вокруг стояла необыкновенная тишина, нарушаемая лишь плеском воды да редкими криками чаек. Я пошел вдоль берега в сторону дома, мимо знакомых зарослей камыша, плавней, где я совсем недавно прятался от казаков, приведенных козликом. Плавни стояли темной, непроницаемой стеной, камыши чуть шелестели от легкого вечернего ветерка, от воды тянуло сыростью и тиной. Я ускорил шаг, не хотелось задерживаться здесь в сумерках. И тут: «Ленька, ПСТ, Ленька». Тихий, едва слышный шепот раздался откуда-то из самой гущи камышей. Я замер, сердце пропустило удар, огляделся, вокруг ни души, только темнеющая река, пустынный берег и эта стена тростника. «Ленька, сюда». Шепот повторился, настойчивее, но все так же тихо. Кто-то звал меня по имени оттуда, из темных, пахнущих цветущей водой плавней. Кто-то, кто знал меня и не хотел быть увиденным остальными. Холодный озноб пробежал по спине, несмотря на теплый вечер. Как жаль, что у меня нет с собой Браунинга. Кто это мог быть, и что ему нужно? Глава 17. «Ленька, ПСТ, Ленька». Тихий, сдавленный шепот раздался совсем рядом, из самой гущи камышей. Я резко остановился, сердце ухнуло куда-то вниз и забилось часто-часто. Огляделся по сторонам. Берег был пуст, ни души, только темнеющая гладь реки, серая полоска песка да эта непроницаемая стена тростника, чуть шелестящая на едва заметном ветерке. Может, показалось, с тех пор, как рядом со мною грохнул 6-дюймовый чемодан, иногда, бывает, шумит в ушах. Черт, вдруг я тогда словил контузию? «Ленька, сюда, не бойся». Шепот повторился, настойчиво, но все так же приглушенно, словно говоривший боялся быть услышанным кем-то еще. «Нет, не показалось. Кто-то сидел там, в плавнях, и звал меня по имени. И кто там?» Первая мысль: «Козлик, решил отомстить, устроил засаду с кодлой своих дружков, но зачем тогда шептаться, Будь это они, давно бы уже выскочили на дорогу. Сжав в кармане свинчатку, я шагнул ближе к камышам, напряженно вглядываясь в темные заросли. «Кто здесь?» — спросил как можно тверже, хотя голос немного дрогнул. «Выходи». Камыши раздвинулись, и я увидел Костенко, бывшего красного коменданта. Только сейчас он был совсем не похож на того уверенного человека в кожанке. Теперь он сидел на земле, прислонившись спиной к стволу ракиты, осунувшийся и бледный. Одежда на нем была изорвана, один сапог снят, штанина галифе покрыта темным, казавшимся почти черным в сумерках пятном. Я остолбенел от удивления. «Костенко, здесь, но ведь красные ушли, он должен был уйти с ними». Я быстро огляделся по сторонам, не следит ли кто, не ловушка ли это, но берег был по-прежнему пуст, солнце почти скрылось, сгущались сумерки. «Нет, мы явно были одни. Вы, товарищ Костенко, что вы здесь делаете? Вы же должны были уйти», все еще не веря своим глазам, неловко пробормотал я. Костенко попытался приподняться, но тут же скривился от боли и снова опустился на землю, придерживая раненую ногу. «Не сумел», — прохрипел он, голос его был слаб и то и дело прерывался от боли. «Тут, вишь, брат, как оно вышло, мы до последнего держались, там, у завода. Зачем? Наши же отступали, надо было отвлечь их белых». Костенко поморщился, видимо, каждое слово давалось ему с трудом. «Они по заводу били артиллерией, где платформы ваши стояли. Мы им во фланг зашли с комендантским отрядом, как бы маневр обходной. Вроде удалось, пушки мы их, конечно, не взяли, но хоть оттянули огонь на себя. Платформы-то ушли, отец твой успел, все хорошо», — кивнул я, вспоминая грохот того боя. «Успели, хорошо, значит не зря». Костенко закрыл глаза на мгновение, на лице его отразилось облегчение, а потом они на нас навалились всеми силами. Почти все полегли, ребята прикрывали меня до последнего, а я, вишь, плавнями пошел, думал, может лодку Яку найду переправиться. Он снова поморщился, коснулся раненой ноги. Вот тут у самого берега и зацепило пулей. Добрался сюда в плавни, сил хватило только забиться, схорониться. Дальше не могу. Он посмотрел на меня умоляющим, лихорадочно блестящим в сумерках взглядом. «Помоги, Ленька, один я тут пропаду». «Рано это», — он кивнул на ногу, — «далеко не уйду, кровоточит, зараза, да и сил нет совсем, голод, двое суток не ел, крошки во рту не было, а сил бежать у меня уже и нет, боюсь, нога воспалиться может, тогда все, карачун, пропаду». Он снова посмотрел на меня, и по взгляду его я понял, мужику реально очень плохо. Костенко вновь заговорил, и в голосе его послышалась отчаянная надежда. «Помоги, парень, ты же наш парубок из рабочих, из пролетариев». Я стоял над ним, и вихрь мыслей метался в моей голове. Помощь Костенко – это был огромный риск, ведь только-только благодаря с таким трудом добытой охранной грамоте меня оставили в покое, и вот, на тебе. Ведь если какой-нибудь козлик или кто-то еще из его шати и братьев сможет пронюхать, что я укрывал красного коменданта, все, пощады не будет ни мне, ни моей семье. Реально шлепнут безо всяких разговоров. Но и бросить его здесь, раненого, обреченного на верную смерть, это тоже прям не по-людски. Я вспомнил, как он по-отечески похлопал меня по плечу тогда, у ревкома, когда выписал тот злополучный отрез. Нет, я не мог его бросить, нужно было что-то делать. «Но что, хорошо», — сказал я наконец, и голос мой прозвучал тверже, чем я ожидал. «Я помогу, но уйти прямо сейчас с раненой ногой не выйдет, и лодку сейчас, в темноте, пока найти не выйдет. У нас тут недалече шалаш есть, мы с ребятами там полевого прятали. Там сухо, и кто не знает, ни в жизнь не найдет. А я еду принесу, и перевязку надо срочно сделать. Конечно, пройти придется, но там безопаснее. Подняться сможете, дяденька Костенко?» «Попробую». Раненый снова попытался подняться, опираясь на здоровую ногу и цепляясь руками за ствол ракиты. Даже в сумерках я заметил, как лицо его стало серым от боли. «Опирайтесь на меня». Шагнув ближе, я подставил плечо. Он тяжело навалился на меня, обдав запахом пороха и крови. И мы потихоньку двинулись вглубь плавней, то и дело оборачиваясь по сторонам. «Нет ничего». Костенко бессильно покачал головой. «Я принесу. Дома поищу тряпья чистого. Йод, кажется, был. Вы дойти сможете?» Идти было сущим адом. Костенко стонал сквозь зубы при каждом шаге, но упрямо шел вперед. Мои ноги по щиколотку вязли в холодном, чавкающем иле, цепкие ветки ивняка хлестали по лицу. Сумерки стремительно сгущались, превращая плавни в темный, враждебный лабиринт. Пока мы так ковыляли к шалашу, поминутно озираясь по сторонам, я вновь и вновь раздумывал и взвешивал, правильно ли поступаю. Риск огромный, но и ставка высока, ведь красные обязательно вернутся. Деникин обречен, как и все белое движение, а спасти коменданта – это же не просто доброе дело. Это, если посмотреть на дело под правильным углом, первая ступенька моей будущей карьеры. Удачно подвернувшаяся возможность, можно сказать, вложение в будущее. Да жалко же его, нормальный мужик, а его ведь, если найдут, расстреляют на месте. Наконец, мы выбрались на небольшую сухую полянку, скрытую густыми зарослями лозы. Здесь, под старой ивой, и прятался наш шалаш, неказистое сооружение из веток лозы и пучков камыша, завешенное спереди куском старого брезента. Ну вот, не дворец, конечно, но внутри сухо и совершенно незаметно со стороны берега. Если только с реки кто-то спалит. Полевой нас так и нашел. Я помог Костенко забраться внутрь и устроиться на подстилке из прошлогодней сухой травы. Он тут же обессиленно откинулся назад, закрыв глаза. «Спасибо, Ленька», прошептал он, не открывая глаз. Голос его был совсем слабым. «Век не забуду. Слушай, ты знаешь, где живет Свиридов Иван Евграфович, рабочий с вашего завода, инструментальщик?» Мне оставалось лишь пожать плечами. Возможно, настоящий Ленька Брежнев и знал этого Свиридова. Но я, нет. «Ладно, слушай. Он живет у станции, переулок, кажется. Канатный, что ли? В общем, его улица выходит аккурат к стрелке. Там еще штабель старых шпал лежит. Его дом второй от железки. Скажешь ему, что, мол, от Климента Егорыча. Это я. И пароль, Нева. Он поймет. Надежный товарищ. Расскажешь ему, где я. Только смотри о нем, никому. Опасно и для него, и для тебя. Понял?» Я снова кивнул. Теперь у меня был запасной план. Контакт на случай непредвиденных обстоятельств. Понял. Чего тут не понять. Лежите, товарищ Костенко, отдыхайте. Я быстро обернусь и назад. Буду подходить, крякну уткой. Не подстрелите ненароком. Выбравшись из плавней на опустевший берег, я со всех ног помчался разыскивать этого Свиридова. Улицы были темные и безлюдные, лишь в редких окнах тускло мерцали огни. Комендантский час уже начался. Нужно было спешить и быть предельно осторожным. Мысль о том, чтобы рассказать все Костику или Гнатке, даже не возникла. Костик, хоть и друг, но язык у него без костей, мог сболтнуть лишнее. А Гнатка после ранения отца его отношение к красным оставалось под вопросом. Нет уж, пусть это останется моей тайной. Адрес Костенко дал точный, так что искомый дом я обнаружил достаточно быстро. Небольшой, но крепкий, ладно сложенный, с аккуратным заборчиком и маленьким палисадником под окнами. Я постучал в раму окна условным стуком, сначала 3 быстрых удара, затем после перерыва, еще 2. Через полминуты створка окна осторожно приоткрылась, и в темноте мелькнуло лицо седовласого пожилого рабочего с густыми пушистыми усами и настороженными глазами. Впрочем, увидев мальца, он несколько оттаял. «Ты чего, хлопчик, что надо в такой час?» Голос был хриплый, но твердый. «От Климента Егорыча», — тихо произнес я. «Нева». Рабочий вздрогнул, лицо его изменилось. Чиркнула спичка, и в ее колеблющемся свете он внимательно вгляделся в меня. «Ленька, Илюхи Брежнева сын, заходи скорее, чего на улице стоять?» Он быстро отпер низкую дверь и впустил меня в дом. Внутри было просто, но чисто прибрано. Пахло свежеструганным деревом и махоркой. Свиридов сразу понял, о ком речь. «Клим, товарищ Костенко, здесь, в городе, что с ним?» «Живой», — в его голосе послышалась неподдельная тревога. Я быстро, шепотом, рассказал о встрече в плавнях. Свиридов слушал молча, сосредоточенно кивая. Взгляд мой невольно отметил аккуратно сложенную стопку каких-то бумаг на столе и странный ящичек в углу. Похоже, Свиридов был не просто надежным товарищем, а кем-то большим, возможно, подпольщиком, оставленным здесь для связи, а может быть, и для диверсий. Догадка эта, молнией блеснувшая в мозгу, заставила меня быть еще осторожнее. «Так, хлопец, сейчас я оденусь, и веди меня к Климу Егоровичу. Ему небось перевязку надобно сделать». «Нет, Иван Евграфович», — остановил его я, — «вдвоем идти опасно будет. Патрули по улицам ходят. Если меня поймают, я пацан, с меня какой спрос? А если нас двоих увидят ночью, да еще с узелком, боюсь, не отбрехаемся. Завтра утром, как только рассветет, комендантский час кончится, я приду за вами и провожу к нему. Так будет надежнее для всех. А сейчас уж я один сгоняю. У вас есть хлеб или еще чего? И бинтов каких-нибудь надо?» Свиридов внимательно посмотрел на меня, потом медленно кивнул. «Верно говоришь, парень. Ты молоток, голова светлая, варит как надо. Время опасное, осторожность нужна во всем. Иди тогда один. Осторожнее там, в плавнях. А утром жду. Как только можно будет, сразу приходи». Потом быстро прошел в соседнюю комнату и вернулся с чистыми холщовыми тряпками, большим куском хлеба и селедкой. Я снова выскользнул на темную, притихшую улицу и, прижимая к груди узелок с едой и перевязочными материалами, стараясь ступать бесшумно, прячась в тени заборов и редких деревьев, направился к Днепру, к плавням, где в шалаше ждал меня раненый красный комендант. Сердце колотилось не столько от страха перед патрулями, сколько от осознания того, в какую опасную игру я ввязался. Но отступать было поздно. Добравшись до шалаша в густых сумерках, я развернул узелок. Костенко жадно набросился на хлеб и селедку. «У Свиридова был», — доложился я. «Он вот это все передал и обещал утром прийти, помочь, чем может». «Спасибо, Ленька», — прошептал Костенко. «Считай, жизнь мне спас, а Свиридов — товарищ надежный. Он ведь подпольщик, связный. Если что, через него можно будет весть подать. Если будут у тебя какие сведения про белых, неси к нему. Только, чур, осторожно. И, никому ни слова. Усек? Так-так, выходит, я не ошибся», — мелькнуло у меня в голове. «Так вот почему он так спокойно отреагировал, так быстро помог. Интересно, что ни говори, иметь такого знакомого, как Свиридов, да еще и спасенного Костенко, это может быть полезно. Не попасть бы только в контрразведку белых. Я утром за ним приду, как только комендантский час снимут», — пообещал я. «А сейчас вам отдыхать надо. Лежите тихо». Оставив ему еду и бинты, я поспешил выбраться из плавней. Ночь уже полностью окутала город, лишь редкие звезды мерцали в бархатной черноте неба. Домой добрался благополучно, патрулей не встретил. Мать, проснувшаяся от скрипа двери, поворчала, что шляюсь невесть где до ночи, но расспрашивать не стала. Видимо, усталость и переживания последних дней брали свое. Я, не раздеваясь, рухнул на свою кровать и тут же провалился в тяжелый сон без сновидений. Утром, едва забрезжил рассвет и стрелки ходиков возвестили об отмене комендантского часа, я уже был на ногах. Быстро умывшись и перехватив краюху хлеба, я побежал к Свиридову. Он уже ждал меня, одетый в свою рабочую куртку чертовой кожи, с небольшим узелком в руках. «Готов?» — спросил он коротко. «Готов, дяденька Свиридов. Пошлите». Мы шли быстро, почти не разговаривая. Свиридов держался уверенно, но настороженно, внимательно оглядывая пустынные утренние улицы. Добравшись до плавней, мы углубились в заросли. Свиридов шел за мной след в след, не задавая вопросов. Костенко ждал нас в шалаше. За ночь ему стало немного хуже, лицо осунулось, глаза лихорадочно блестели. Они со Свиридовым поздоровались, как давние знакомые. Тот молча осмотрел рану, умело сменил повязку, используя принесенные с собой медикаменты, какой-то порошок и мазь с резким запахом. «Плохо дело, Егорыч», — сказал он тихо, заканчивая перевязку. «Рана грязная, может и заражение пойти. Лежать тебе тут долго нельзя, надо уходить». «Знаю, Иван, знаю», — вздохнул Костенко. «Да как, через реку надо». «А как, ялик надо», — сказал я скорее себе, чем им. «Переправиться на тот берег». «Челн я достану», — сказал Свиридов. «Есть у меня на примете один, у знакомых рыбаков. Ночью можно будет взять». «На тот берег?» — с сомнением спросил Костенко. «Думаешь, там чисто? Белые и там могут быть». «Могут», — согласился Свиридов. «Опять же, нашего брата-большевика не во всех селах любит. Не казаки, так зеленые могут схватить и запытать. Риск велик. Лучше, может, вверх по реке попробовать? На север, к своим пробираться? Вверх тоже опасно», — покачал головой Костенко. «Долго плыть, течение навстечь. Опять же, заметит с берега, стрелять начнут. Да даже не белые, кто угодно заметил да изболтнет, и все, привет, пеньковый галстух. Тут бы выбрать время такое, чтоб им не до реки было». И тут я вспомнил вчерашний разговор на пляже. «Парад», — выпалил я. «Говорят, Деникин скоро приедет. Парад будет, празднество. Все в городе соберутся, на площади. Глазеть будут. Может, в это время и охрана на реке ослабнет, им не до того будет». Костенко и Свиридов переглянулись. «Парад, Деникин», — задумчиво протянул Свиридов. «А ведь это мысль, Ленька, верная мысль. Когда кошка пошла мышей ловить, воробьям раздолье. Надо узнать точно, когда это дело у них состоится, да и заранее подготовиться. А я челн к тому дню припрячу здесь, в камышах. Прошло еще несколько дней. Я регулярно таскал Костенко еду, хлеб, картошку, иногда удавалось раздобыть немного сала. Костенко выглядел уже лучше, заметно было, что силы к нему понемногу возвращались. Рана начала затягиваться, хотя ходить он по-прежнему почти не мог. И вот этот день настал, город гудел с самого утра. Прием Деникину готовился самый торжественный. Сам генерал Деникин приедет. В городе такие события были редкостью, и пропустить бесплатное зрелище никто не хотел. Не каждый день посещает Каменское и сам главнокомандующий вооруженных сил Юга России. Улицы были чисто выметены, в кои-то веки. На домах вывесили трехцветные флаги. Командир казачьего полка на тощем, облезлом форде отправился на вокзал за Деникиным и Шкура. Они должны были бронепоездом подъехать из Екатеринослава. На центральной площади выстроились войска, пехота в серых шинелях, за пехотой растянулся кавалерийский полк донцов генерала Шкура, несколько казачьих сотен на конях, и даже пара броневиков стояла поодаль, привлекая взоры пацанов. Гремел духовой оркестр. К полудню площади прилегающие улицы заполнила толпа. Кавалеристы сдерживали густые толпы любопытных. Всем хотелось посмотреть парад. Пройти все должно было на обширной площади перед храмом. На ступеньках церкви собрались полковники, казачьи есаулы, кучка заводского начальства, группа интеллигентов и другой чистой публики, дореволюционный председатель управы, в общем избранные, представляющие белую общественность. Командовал парадом главный инспектор пехоты. Инспектор пехоты подозвал к себе стройного, с щегольски закрученными усиками полковника Черняховского. «Берите с собой кого-нибудь, проверьте улицы, комендатуру и тыл, чтобы все было чисто и пристойно, и смотрите, чтобы командующему не досаждали глупыми просьбами. Заодно надобно проведать, как обстоит дело с подготовкой к торжественному банкету, профинансированному хозяевами Днепровского завода». Полковник щелкнул каблуками, захватил попавшегося под руку есаула и ускакал. Вдруг все зашевелилось. По шоссе летел, припав к шее коня, верховой. Он махал рукой и прокричал: «Едут! По местам!» — гаркнул инспектор. Есаулы и подпоручики торопливо побежали равнять строй пехоты и казачьих сотен. Наблюдая за всем этим из толпы, я решил подобраться поближе, вдруг удастся что-нибудь услышать. Вьюном ввинтившись в толпу, я проскочил через охранение и вскоре уже карабкался на церковное крыльцо. Когда форт зачихал у церковного подъезда, оркестр заиграл гимн добровольческой армии. Из автомобиля вслед за командиром дивизии неуклюже выбрался сам главнокомандующий сил Юга России, человек среднего роста, в гимнастерке, тяжело свисающий под тяжестью огромных иностранных орденов, с гвардейской выправкой, профессорской бородкой и молодецки торчащими нафабренными усами. За ним выскочили молодые адъютанты с аксельбантами и, наконец, последним вышел из тесной машины и генерал Шкура, высокий красавец-мужчина в мохнатой папахе, черном френче и синих казачьих галифе с галунами. Все женские взоры тотчас же обратились к нему, этакой казачьей, снабженной залихватскими усами версии короля эльфов Трандуила. Местное начальство тут же обступило приехавших. Деникин, чем-то явно недовольный, выслушал короткий рапорт инспектора. Затем к нему обратился с приветствием председатель управы. Генерал рассеянно слушал, глядя через его голову на выстроенные полки. «Начнем смотр», — кивнул он инспектору. Взойдя на небольшой помост у знамени, Деникин обратился к солдатам с короткой речью. Произносил ее Деникин без особого подъема, видимо, устав с дороги. Окончил под казенные крики солдат. «Слава! Слава!» Слез с помоста и вытер платком вспотевший лоб. Затем с инспектором и командиром дивизии обошел части. Проходя вдоль рядов батальона государственной стражи, недавно набранных ополченцев, игравших у деникинцев роль внутренних войск, презрительно сощурил глаза, нервно покусывая губы. К концу смотра, когда госстражевцы взвод за взводом, неровными рядами подходили к знамени, у которого стоял поп с Евангелием, и целовали сначала Евангелие, потом угол знамени, произошло нечто неожиданное. Невесть каким образом на площадь к Деникину пробралась делегация солидных еврейских коммерсантов. Председатель общины, Розенблат, лакейски изгибаясь, подал Деникину поднос с хлебом и солью. Его взял стоявший рядом генерал Шкура. «Еврейское население выражает свою искреннюю признательность и уважение к вам, глава государства. Вот, пожалуйста, поздравительный лист. «Приветствую, господа», – буркнул Деникин, бегло просматривая бумагу. «Мы нижайше просим вас, чтобы нам дали возможность открыть предприятие и защитить от погрома», – выдавил Розенблат трудное слово. Деникин злобно насупился. «Моя армия погромами не занимается. Не путайте меня с Петлюрой». Розенблат беспомощно развел руками. Деникин нервно подернул плечом. Он явно был зол на так не кстати подошедшую делегацию. Обернувшись к Шкура, что стоял за его спиной, покусывая черный ус, командующий произнес: «Тут на ваших казаков жалуются, генерал. Разберитесь, в чем дело, и примите меры», — сказал Деникин. Злополучная делегация никак не ожидала такой встречи. Я увидел, как растерянно переглядываются Розенблат и его соучастники. Шкура, схватив Розенблата за лацканы лапсердака, оттащил его прямо ко входу в храм и, надвигаясь на него, с внешне спокойным лицом, громко прошипел в лицо: «Слушай сюда, сволочь обрезанная, а ну чеши отсюда, чтобы духу твоего тут не было». А вот следующую делегацию, несколько инженеров в костюмах и человека, которого я раньше не видел, но по виду, явно из начальства, приняли более благосклонно. Их провели к генералу. Разговор был коротким, деловым. До меня донеслось: «Господа, к заводу не может быть никаких претензий. Все понимают, вы находились под принуждением красных. Нам нужны бронепоезда не хуже, чем у большевиков. Необходимо срочно, завод должен работать». «Я понял, заводской администрации поставили задачу строить бронепоезда для белой армии. Значит, отец снова вернется на завод и снова будет строить бронеплатформы, только теперь уже для Деникина». Ирония судьбы или закономерность войны, которой нужны специалисты, а не их убеждения. Парадная часть закончилась. Войска прошли церемониальным маршем. Деникин и его свита сели в поданные автомобили. Они отправлялись в резиденцию главноуправляющего Днепровским заводом, господина Пянтковского. «Я понял, что ничего важного и интересного здесь больше не услышу. Да и пора было действовать, пока все начальство на фуршете, а солдаты и казаки разбрелись по городу отмечать праздник. Самое время было помочь Костенко. Я соскользнул с крыльца, повернулся и стал пробираться сквозь расходящуюся толпу к выходу с площади. И тут из-за угла вылетел казак на взмыленном коне, с нагайкой в руке, расчищая дорогу. «Посторонись! Дорогу генералу!» Он едва не налетел на меня. Я шарахнулся в сторону, споткнулся и упал на пыльную брусчатку. Казак, не обратив на меня никакого внимания, промчался дальше, а следом за ним, сигналя, проехал открытый автомобиль, в котором сидел сам Деникин, устало отмахиваясь от приветственных криков толпы. Процедив сквозь зубы ругательства, я кинулся к реке. Добрался быстро. Оглядевшись и убедившись, что никто за мной не следит, я тут же нырнул в камышовые заросли и добрался до нашего шалашика. Думал уже, что не успею, и Костенко со Свиридовым отчалили, а я попрощаться хотел. Но нет, товарищ комендант все еще был в шалашике. «Не идет что-то, Иван Евграфович», — обеспокоенно сказал он мне, — «а время уходит. Вот что, сможешь меня переправить на тот берег прямо сейчас? Я на дно лягу, чтобы со стороны не видно было». Я посмотрел на небо. Смеркаться будет еще не скоро, и меня на лодке легко можно будет рассмотреть за много сот метров. С другой стороны, люди сейчас в городе, белые празднуют, другие по своим делам разошлись. И я согласно кивнул. Ялик Свиридов уже нашел, и тот был затащен в камыши недалеко от места, где укрывался Костенко. Добрались быстро, больше времени ушло, чтобы столкнуть его в воду. Товарищ комендант мне помочь не мог, ни с его ногой. Да ему и вовсе пришлось сразу в ялик забраться, когда тот лишь наполовину оказался в воде. Вот тут и пришлось мне поднапрячься, но сдюжил. Дальше пошло уже легче. Мы пошли сначала вдоль берега и, когда мы отплыли на несколько десятков метров, и я мысленно уже переводил дух, внезапно раздался суровый оклик: «Эй, хлопче, ты куда пошкандыбал? Чертова кожа, очень прочная хлопчатобумажная ткань». Глава 18. Я замер, весла застыли в воде, сердце оборвалось. Нас заметили. Обернулся. На берегу, саженях в 20, стоял какой-то веслоусый старикан в драной рубахе и закатанных до колен старых штанах. Перед ним на рогатках стояли три удочки, рядом мятое ведро. Старый рыбак смотрел на меня с нескрываемым любопытством и подозрением. Вот же притащился на мою голову. Черт, даже если этот тип и не поднимет сейчас шум, не позовет стражу, в любом случае он кому-нибудь сболтнет. Не так много событий происходит в Каменском, чтобы умолчать о том, как сын Ильи Брежнева стырил чей-то челн, и пойдет слух, а чем все это завершится, бог весть. Но тут же сработал инстинкт самосохранения, отточенный последними событиями. Лучшая защита – нападение, или, по крайней мере, уверенное вранье. И я почти на автомате постарался придать лицу самое невозмутимое выражение. «А вы кто такие будете, дядьку, щоб мене пытаты?» – спросил я как можно наглее, стараясь подделать местный говор. Рыбак немного опешил от такого ответа. «Та я тутешний, рыбалка я», – пробурчал он. «А тебе я тут николы не бачив, и чё винцы и знакомы иначе? А ты дивлюйся, шо за гист такие пожаловав, без спросу хозяйнуе? Та яки же вин чужий, цей ялик», – возразил я, стараясь быть как можно убедительнее. «Батьками и попрохов узнайкомого, мережи проверите. Сам вин не може, то назаводи робота, а тут парад съёгодни, гулиютюси, отмени и краткое послав. А вы тут шо рыбачите?» – старикан почесал в затылке. Правдоподобная история и моя уверенность, похоже, немного сбили его с толку. «Ну, мережи, кажешь, тильки там, хлопче, чужого не бери, тащо вы, дядьку, боже сбав». Я постарался изобразить праведное негодование. «Тильки свое». Рыбак еще постоял немного, глядя на меня с сомнением, потом махнул рукой и пошел вдоль берега, видимо, к своим снастям. Но я заметил, что он то и дело оглядывается в мою сторону. Я снова налег на весла, стараясь грести ровно и спокойно, не показывая волнения. Костенко лежал на дне лодки не шевелясь, только глаза его напряженно следили за берегом. Днепр, река широкая. Пока греб до берега, умаялся весь. Хорошо хоть волны не было. Наконец, мы достигли противоположного, левого берега. Здесь он был более пологим, поросшим ивником и редким кустарником. Я осторожно причалил в небольшом, укромном заливчике. Все, товарищ Костенко, приехали. Он с трудом поднялся, опираясь на борт лодки. Спасибо, Ленька, воистину, не забуду. Ты мне жизнь спас, считай, второй раз. Удачи вам, сказал я, помогая ему выбраться на берег. Тут вам, надеюсь, проще будет. Проще, кивнул он. Здесь у меня есть знакомые подпольщики, помогут. Ты иди обратно, Ленька, и будь осторожен. Тот рыбак он подозрительный. Я посмотрел на тот берег. Рыбак действительно стоял вдалеке, у кромки воды, и, кажется, все еще посматривал в нашу сторону. Детали увидеть он не мог, но вот понять, рыбачу я или нет, запросто. Просто так уплыть обратно было нельзя, это подтвердило бы его подозрение. Нужно было создать видимость того, зачем я сюда приплыл. «Вы идите, схоронитесь в кустах», — сказал я Костенко. «А я сделаю вид, что сети проверяю, для отвода глаз». Костенко кивнул и, тяжело прихрамывая, скрылся в прибрежных зарослях. А я снова сел в ялик и медленно поплыл вдоль берега, внимательно вглядываясь в воду, словно ищу что-то. Я знал, что рыбаки часто ставят сети у коряг, где любит прятаться рыба. Вскоре я заметил такую корягу, торчащую из воды, а рядом с ней, еле заметные поплавки и скоры. Подгреб поближе, сделал вид, что вытаскиваю и проверяю сеть. Сердце колотилось, а вдруг это сеть того самого рыбака или его приятелей, но выбора не было. Я повозился немного, делая вид, что выпутываю рыбу. К моему удивлению, в сети действительно оказалось несколько неплохих лещей и пара окуней. Видимо, стояло давно. Я осторожно снял рыбу, положил ее на дно ялика, а сеть снова опустил в воду. Все это время я чувствовал на себе взгляд старого рыбака с того берега. Надеюсь, моя комедия выглядела достаточно правдоподобно. Закончив с проверкой, я развернул ялик и не спеша погреб обратно, к Каменскому. Рыбак все еще сидел на берегу, но теперь, кажется, следил уже не столько за мною, сколько за своими удочками. Причалив к берегу, я вытащил рыбу из лодки, вытащил ялик на берег и перевернул вверх дном, как он изначально и лежал, и, насадив рыбу за жабры на ветку, быстро пошагал домой. Этот улов был неожиданным, но приятным бонусом сегодняшнего приключения. Мать, думаю, обрадуется такому улову. А главное, Костенко был теперь на том берегу. Как сложится у него дальше, найдет ли он подпольщиков, на которых рассчитывает, этого я знать не мог. Оставалось лишь надеяться, что этот поступок когда-нибудь зачтется мне новой властью. Если, конечно, тот любопытный старикан не поднимет шума. Но об этом я старался не думать. Не успел я, однако, выбраться из плавней, как вдруг нос к носу наткнулся на встревоженного Свиридова. «Ленька, ну, слава богу, я уж тут все глаза проглядел. «Что с Клим Егорычем?» Лицо его приняло виноватое выражение. «Все в порядке, Иван Евграфович», — успокоил его я. «Переправил я товарища Костенко, на том берегу уже. А вы чего не пришли? Мы уж думали, беда какая. Беда не беда, а подлянка от этих». Свиридов с досадой махнул рукой в сторону завода. Администрация выслужиться решила. Ну и, на парад этот ихний, всех рабочих с завода и согнали, кто только под руку попался. И меня тоже. Пришлось идти, рожи ихние разглядывать, ура кричать вместе со всеми, чтобы, значит, подозрений не вызвать. А то я ведь на особом счету у них могу быть, как активист бывший. Вот и проторчал там до самого вечера. Думал, не успею к вам. А ты, значит, один справился. Молодец, Ленька. Голова. И смелости не занимать. Ну, рассказывай, как все прошло. Я коротко рассказал ему про рыбака и про то, как пришлось изображать проверку сетей. Свиридов слушал внимательно, хмуря густые брови. «Рыбак, говоришь, это нехорошо, может и донести, хотя, может, и обойдется. Главное, что Егорыч на том берегу, там ему легче будет. Спасибо тебе, Ленька, большое дело сделал, не забудется такое». Мы распрощались. Свиридов ушел к себе, а я, с рыбой в руках, поспешил домой, чувствуя какое-то новое, незнакомое доселе ощущение собственной значимости. Я не просто мальчишка, гоняющий мяч, нет, я участник настоящих, взрослых и опасных дел. Дома меня встретила мать. Увидев рыбу, она всплеснула руками. А вот это улов. Где ж ты столько наловил-то, Ленька? Да так на отмели сеть какая-то стояла, видать, бесхозная, привычно сочинил я. Ну, молодец, сегодня ухо свежее будет, обрадовалась она и тут же принялась чистить рыбу. Часть самых крупных лещей отложила в сторону, а этих вот, кивнула она на них, отнесешь завтра на базар. Тетке Матрёне продашь, что молоком торгует. Она рыбу всегда берет, хоть и по дешевке. А нам соль нужна, да и пшена бы прикупить, если деньги останутся. На следующий день я отправился на базар с рыбой. Большевики в бытность их в Каменском сильно не одобряли торговлю, но теперь, при белых, он вновь расцвел пышным цветом. Селяне, раньше опасавшиеся приезжать из-за постоянных конфискаций продуктов, теперь заполонили своими повозками все прилегающие улицы, и рынок вовсю шумел, наполненный криками торговцев, мычанием коров, кудахтаньем кур и гомоном покупателей. После недавнего затишья и страха это возвращение к привычной рыночной суете казалось почти чудом. Тут пахло свежим хлебом, парным молоком, квашеной капустой, дегтем от колес и конским навозом, обычные приметы мирной жизни. Селяне продавали плоды окрестных земель, скупая у городских поношенную одежду, мануфактуру, железные изделия. Кое-где потихоньку приторговывали ворованным с завода инструментом, полосовым железом и углем. Тетку Матрёну я нашел быстро, среди молочных рядов. Она действительно взяла рыбу, хоть и поворчала для порядка на цены и что, мол, рыба нынче не та пошла, всучив мне взамен несколько незнакомых бумажек, украшенных георгиевскими лентами и двуглавыми орлами. «Шобачишь, не видал еще?» Цеж колокольчики, новые хрошеденикинские. Судя по номиналам, колокольчики эти были не в высокой цене. Вырученных денег хватило на мешочек соли, небольшой кулек пшена и даже на пару пряников для Веры и Яшки. Я прошелся по рядам, глазея на товары, прислушиваясь к разговорам. Люди обсуждали последние новости, цены, новые порядки. Чувствовалось, что жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Дни потекли относительно спокойно. Отец снова пошел на завод, приказ нового начальства был строгий, всех мастеров обязали явиться. Он приходил домой усталый и молчаливый, но я знал, там, в цехах, снова начинали строить бронеплатформы, только теперь уже для белых. Круговорот войны. Казалось, жизнь возвращается в прежнее, хоть и тревожное, русло. Вернулось заводское начальство, возвращались помещики. На улицах появились патрули государственной стражи, в городском саду Каменского, при большевиках открытом для всех, теперь могла прогуливаться только чистая публика. Но это была лишь видимость порядка. Казаки, хоть и перестали грабить на улицах всех подряд, теперь ходили по домам более целенаправленно, по наводке. Видимо, находились доброжелатели, которые указывали, у кого и что можно взять. Ночью заходили к тем, кто считался зажиточным, прямо в форме и при погонах, нередко, под началом собственных офицеров, и откровенно отбирали все, что приглянулось. Конечно, больше всего страдали коммерсанты-евреи, но доставалось и заводским мастерам, и рабочим, у кого мешок муки заберут, у кого поросенка, у кого самовар. Теоретически, с этим должна была бороться эта самая государственная стража. Да только набранные силой молоденькие гастроживцы как огня боялись шкуровских фронтовиков-солдат. И все жалобы оказывались тщетны. Однажды вечером к нам в хату прибежала Елена Петровна, мать Лиды. Глаза у нее были заплаканные, губы дрожали. «Ох, Наталья Денисовна!» – всхлипывала она. «К нам приходили казаки». «Да что ты!» – мать в ужасе всплеснула руками. «Что взяли?» «Патефон, Зингер, одежду тоже. Платок мой пуховый забрали». Тут она разрыдалась. Отец пытался не отдавать, так ему в зубы дали и револьвер наставили. А потом они еще и рушники мамины, вышитые, забрали. Сказали, красивые, на портянки пойдут, сволочи.